«Эй, вы фото забыли», — сказала ей вслед инспектор Собачникова. Неля вышла из зала на резкое солнце и встретила нетерпеливые, вопрошающие глаза очереди. Среди этих глаз только голубые глаза Когана и карие глаза Буини смотрели на нее с участием. «Нет», — подумала снова Неля, — «никаких рукописей Лева не повезет с собой в багаже, только через мой труп». Глава 16. Грузовая таможня. И ад, и земля, и небо с особым участием следят за человеком в ту пору, когда вселяется в него эрос. Каждой стороне желательно для своего дела взять тот избыток сил духовных и физических, который открывается тем временем в человеке. Без сомнения, это есть самый важный серединный пункт нашей жизни. Владимир Соловьев. Охваченный эротическим пафосом, приближается к самому заповедному таинственному. Анатолий Жураковский. «Тайна любви и таинство брак». Еще несколько лет назад среди сотрудников таможенной службы 2-го управления КГБ должность начальника московской грузовой таможни считалась тупиком карьеры и ассоциировалась только с мат-перематом грузчиков и скандалами с диспетчерами железных дорог. Но с началом еврейской эмиграции именно этот небольшой, даже без секретарши, кабинетик на 3-м этаже длинного 4-этажного дома номер 1А на Комсомольской площади стал вожделенным и в то же время гибельным местом. Даже самые рьяные и незапятнанные молодые партийные и ГВшные выдвиженцы, горящие желанием построить на своей честности карьеру, уже через неделю после вселения в этот кабинет утрачивали невинность или, говоря языком официальным, попадали в паутину сионизма и падали жертвой стяжательства, а проще сказать, начинали брать взятки. Да и как было не брать, когда поток немыслимых для простого человека денег и подношений в виде ювелирных изделий начинал ломиться в ваши двери в 7:00 утра и не прекращался до вечера. Конечно, далеко не все евреи-эмигранты были подпольными миллионерами, нажившими свои состояния в теневой экономике южных по преимуществу республик или на пошиве джинсов или плащей Болонья где-нибудь в Риге. Но рядовой эмигрант, то есть эмигрант среднего достатка, обычно и не поднимался в кабинет начальника таможни. Рядовой эмигрант вез с собой главным образом книги, гигантское количество русских книг, без которых, как выяснилось, ни один еврей просто не мыслил своей жизни в Израиле, в Америке, Канаде и в Австралии. Иногда эти книги сопровождала домашняя утварь, энное количество мебели и даже пианино. Но со всем этим массовым потоком этих книг, затрепанных нот, застиранного белья и дешевой мебели, легко, без всякого начальства, справлялись рядовые инспекторы в общем зале досмотра и упаковки багажа. О, безусловно, эти инспекторы брали взятки, например, за недосмотр книг, объявленных национальным достоянием советского народа. Приказом министра культуры в категорию национального достояния входили в те дни все книги, изданные в СССР до 1946 года, даже сочинения Джека Лондона, Бальзака и Карла Маркса. Впрочем, сочинения Маркса, а также его гениальных учеников Ленина и Сталина, евреи с собой почему-то не везли. Но вот без Джека Лондона, Фенимора Купера, Сергея Михалкова и Владимира Солоухина из СССР не выезжала ни одна еврейская семья. Да, эти читатели легко смирялись с тем, что из их багажа инспекторы изымали, как запрещенные к вывозу семейные реликвии в виде бабушкиных серебряных ложек или маминого фарфора. Но они стояли, насмерть устраивали скандалы и грозились, что вообще не уедут из СССР, если им не разрешат взять с собой полное собрание сочинений Шолохова, Маяковского и Николая Островского. Странный народ, что говорить, только за то, чтобы, не дай бог, не остаться за границей без чтения –